Железный рыцарь Тилли-Вилли. Рождение великана Тилли-Вилли. Мастерскую организовали в просторном подвале дворца, где еще стояли верстаки, на которых Урфин Джюс с помощниками выделывал дуболомов. Помещение освещалось множеством свечей. Воздух в подвале очистили с помощью костров, а свечи давали достаточно свет. Работа шла полным ходом. Чарли Блэк сделал чертежи и по этим чертежам вырезал из железных листов заготовки для туловища, головы, рук и ног будущего исполина Тилли-Вилли. Ему дали такое имя в честь языческого башка. Работа Блэка требовала большой точности. Вырезанные детали предстояло выгибать при помощи деревянных молотков, чтобы они получили надлежащую кривизну, а после клепки приняли бы очертания человеческого тела. Малейшая ошибка в расчетах привела бы к непоправимым последствиям. Дело осложнялось гигантскими размерами Тилли-Вилли. Чарли Блэк и Лестер решили, что ростом Тилли-Вилли должен превосходить Арахну. Лишь тогда колдунья почувствует страх перед могучим противником, и это приведет ее к поражению и гибели. 4-5 листов железа пошло на каждую руку, на ноги по 7-8, а огромное туловище потребовало целых 20 листов. К счастью, Чарли Блэк привез из Канзаса достаточное количество материала. По 20 часов в сутки и более в мастерской визжали сверла, стучали молотки, в горнах калились железные прутья, кузнецы выковывали заклепки. Под низкими сводами подвала было так жарко, что люди обливались потом, а иногда даже теряли сознание. Но никто не бросал работу. Все трудились самоотверженно, понимая, что от них зависит спасение родной страны. И вот в разных углах подвала появились колоссальные бедра, голени, предплечья будущего великана. Они напоминали металлические туннели, внутри которых свободно передвигались маленькие мигуны со своими инструментами. Эти части предстояло остроумно соединить со членениями, чтобы из них получились ноги и руки. В огромной голове механического исполина проделали большие продолговатые дыры для глаз, отверстия для рта. Туловище Тилли-Вилли решили собирать во дворе. Если бы это было сделано в подвале, то оно не прошло бы сквозь двери. Но сделать туловище, голову и конечности великана — это была только часть дела, и притом не самое главное. Ведь Тилли-Вилли должен будет ходить и бегать, владеть оружием, мечом и щитом. Для этого следовало начинить его множеством шестеренок, рычагов, пружин, больших и малых, которые заменят великану мускулы. Это требовало большого искусства и времени. К счастью, мигуны издавна слыли великолепными мастерами, а в последние годы у них была отличная практика по разборке и сборке железного дровосека с его сложными механизмами. Работа продвигалась усиленными темпами. Мешкать не приходилось. Мороз усиливался с каждым днем. Самую ответственную часть дела, установку шестеренок, рычагов и пружин, производили Чарли и Лестер. Они спали по 2 часа в сутки и измотались до того, что еле держались на ногах. Чтобы их не сморил во время работы сон, они пили настойку из орехов дерева нух-нух. Наконец дело продвинулось до того, что можно было производить общую сборку гигантского механизма. Для этого годился только двор. Отдельные части рук и ног протащить через двери удалось, а голова не прошла. Пришлось сделать большой пролом в стене. В разных частях двора горели костры, которым то и дело подбегали погреться работники. Костры еще и тем были полезны, что очищали воздух на дворе, и мастера не раз поминали добрым словом Урфина Джюса. Не очень-то удобно работать с напоминавшими намордники листьями Рафалоу на лице. Плотники заранее заготовили лестницы и высокие площадки, которые перекатывались с места на место. С прочной перекладины, соединявшей два высоченных столба, свешивались блоки. Сборка началась с того, что под перекладиной подвесили на прочных канатах туловище Тилли-Вилли. Чтобы его поднять на нужную высоту, веревки, пропущенные через блоки, по команде Чарли Блэка тянули 170 человек, да в придачу сам железный дровосек. Туловище было самой важной и ответственной частью самоходного гиганта. Там сосредоточивались управления всеми его движениями, и потому в животе Тилли-Вилли мастера устроили удобную кабинку, куда можно было входить через узенькую дверцу. К полу кабинки привинтили вращающееся мягкое кресло. Сидя в нем, человек, который управлял движениями Тилли-Вилли, мог дотянуться до всех рычагов и кнопок, приводивших в действие пружины. Само собой вышло, что таким человеком мог стать только Лестер, искуснейший механик страны мигунов. Ведь он придумал многие приборы и приспособления и сам их установил. Тут пригодился его маленький рост. Кстати, было и то, что сил и выносливости у Лестера еще хватало. Подвесив туловище, работники стали прикреплять к нему руки, ноги, голову. Установку окружила целая паутина веревок, по ним среди дыма и мглы ползали подвесные люльки, а из люлек высовывались мастера со сверлами и зубилами, с молотками и клещами. Гул голосов, скрип блоков, стук молотков смешивались в туманном воздухе. Огромная фигура Тилли-Вилли приобретала все более человеческие очертания. Наконец, наступил торжественный момент, когда все механические работы были закончены, пружины и приборы поставлены на места, и гигант Тилли-Вилли твердо встал на свои огромные ноги. На смазку всех его пружин и суставов пришлось потратить целую бочку масла. Теперь пришла очередь маляров. Раскрашивать голову великана поручили лучшим мастерам, настоящим художникам своего дела. Они хорошо рассмотрели башка, привезенного с острова Курукусу, и постарались на славу. Всякий, кто взглядывал на свирепое лицо Тилли-Вилли, на его злые раскосые глаза, на страшный оскал рта и торчавшие из него огромные клыки, так и шарахался от ужаса. Туловище, руки и ноги раскрасили наподобие доспехов средневекового рыцаря. Для полного сходства ему недоставало только щита, меча и копья. Но огромный меч уже выковали, он был так тяжел, что его едва сдвигали с места 40 человек. А под прочным железным щитом могла укрыться от дождя сотня людей. Хорошо было бы изготовить для Тилли-Вилли копье, но копья за рыцарями носили оруженосцы, и потому от копья пришлось отказаться. Где было взять подходящего оруженосца для такого гиганта? Создатели Тилли-Вилли остались очень довольны своим детищем. — Да, — сказал Чарли Блэк, — когда Арахнов взглянет на нашего малютку, у нее душа уйдет в пятки. — А уж я постараюсь, — молвил Лестер, — чтобы этот малютка гонялся за врагом, как волк за зайцем. Малютка Тилли-Вилли был не безголосым. В его глотку вставили сирену, которая могла менять высоту звука от самого низкого до самого высокого. И когда ее в первый раз запустили для пробы, в городе начался страшный переполох. Дикие пронзительные звуки выгнали всех жителей из домов. Людям казалось, что наступил конец света, и они в страхе метались по улицам, натыкаясь друг на друга в желтой мгле. Только пробежавшие по городу глашатые успокоили народ. Довольно Чарли Блэк потирал руки, усиленно пыхтя трубкой, и клялся ураганами всех широт, что самый самоходный гигант блестяще покажет себя на деле. Пришла пора начинать военные действия против колдуньи. Еще за несколько дней до окончания работ над великаном добросовестные дуболомы притащили на своих плечах фургон Элли. Он был поставлен на приготовленные для него колеса, дверь и окно плотно подогнаны, внутренняя обстановка обновлена, хоть сейчас отправляйся в путь. Так как маленьким лошадкам волшебной страны не под силу было справиться с тяжелым фургоном, то штаб Страшилы решил, что передвижную крепость повезут дуболомы. На них же возложили и другую очень важную задачу — заводить самоходного великана. Пружины, приводившие в действие руки, ноги, шею гиганта, были такими мощными, что поддавались только силе дуболомов. Несколько деревянных людей забрались на лестницы, приставленные к туловищу Тилли-Вилли, и вставили заводные ключи в специальные отверстия. Пружины гудели от напряжения, но заведенные до конца не могли работать несколько часов. Главным начальником над всеми дуболомами, отправлявшимися в поход, поставили бывшего генерала Лана Пирота. Он оказался очень способным администратором.